Глава вторая. Письменное слово. Древние. Очень древние. Какие источники могут помочь нам в изучении древнейшей доиудейской мифологии? Изучение религиозных представлений древних семитских народов — задача непростая прежде всего потому, что большая часть этих верований передавалась устно и не была зафиксирована письменно. Тем не менее, существует ряд текстов и археологических находок, позволяющих реконструировать мифологическое мировоззрение семитов задолго до формирования монотеистического иудаизма. Один из ключевых источников — шумеро-аккадские тексты 3-2 тысячелетий до нашей эры. Хотя шумеры не были семитским народом, их мифология оказала значительное влияние на формирование религиозных систем Древнего Ближнего Востока, включая культуры семитского происхождения. Это влияние особенно заметно в контексте существования Шумеро-Аккадского царства, где элементы шумерской и аккадской традиции тесно переплетались. В числе наиболее значимых памятников следует отметить несколько произведений. Эпос о Гильгамеше. Один из древнейших литературных текстов, в котором изложено представление о богах, великом потопе и загробной жизни. История о потопе имеет параллели с библейским рассказом о Ное. Энума Элиш — вавилонский миф о сотворении мира, где космос возникает после победы бога Мардука над богиней хаоса Тиамат. Многие мотивы этого текста находят отражение в повествовании о создании мира в книге Бытия. Мифы о Таммузе. Культ умирающего и воскресающего божества, связанный с циклами природы, урожайностью и подземным миром. Эти тексты позволяют увидеть ранние представления о структуре мироздания, рождении и смене поколений богов, борьбе порядка и хаоса, а также об идее возрождения природы как ритуального и космологического акта. Загадочные шумеры. Шумеры, буквально черноголовые, древний народ, населявший Южную Месопотамию, территория современного Ирака, с 4-го тысячелетия до нашей эры. Они создали одну из первых известных цивилизаций с городами-государствами, такими как Урук, Ур и Лагаш. Шумеры разработали сложную систему письма, клинопись, которая стала основой для письма у последующих народов региона. Этническое происхождение шумеров до сих пор остается неизвестным. К концу 3-го тысячелетия до нашей эры они постепенно смешались с аккадцами и другими этническими группами, утратив политическую и культурную самостоятельность. Интересное явление представляют собой так называемые угаритские тексты 14-12 века до нашей эры. Так принято называть глиняные таблички, обнаруженные в городе Угарит, на территории современной Сирии, и написанные на угаритском языке, близком к древнееврейскому и финикийскому. Отметим самые известные тексты. Баал-мифы, или цикл Баала. Рассказы о верховном боге Баале, его борьбе с богом смерти Мотом и водным хаосом, воплощенным в образе дракона Яма. Эти повествования перекликаются с более поздними библейскими сюжетами, где Яхве изображается как победитель морского чудовища, например, Левиафана. Эпос о Керете. Мифологизированная история о царе Керете, которому помогают боги. Текст иллюстрирует восприятие власти как сакрализованной и напрямую связанной с божественным благословением. Легенда об Акхате. Эпическая поэма о герое, в которой раскрываются мотивы судьбы, долга и божественного вмешательства. Угаритские тексты помогают глубже понять ранние космологические, этические и политико-религиозные представления семитских народов. Еще один значимый корпус источников — финикийские. Труды Филона Библского, 1-2 века, финикийского автора, чьи сочинения дошли до нас в пересказе римского христианского историка Евсевия Кесарийского. Филон описывает генеалогию богов по модели, напоминающей греческий пантеон, с характерной иерархией и функциями. Эпиграфические находки — надписи с именами богов, таких как Мелькарт, Иштар, Баал, обнаруженные в Карфагене, Библии, Тире и других центрах финикийской культуры. Эти тексты фиксируют культовую практику и имена ключевых божеств. Таким образом, картину религиозных представлений, предшествовавших формированию иудаизма, помогают восстановить разнообразные источники — от вавилонских эпосов до угаритских и финикийских мифов.